простор передать. О, ведь ты все слова и убоги, как мне Божью любовь описать? И стихами великих поэтов, и не песнями лучших певцов, только сердцем, только сердцем я прославлю Спасителя вновь. Не стихами великих поэтов и не песнями лучших певцов, только сердцем я прославлю Спасителя вновь. Много гениев разных старалось мастерством золотого пера. Славить Бога, но сердце не рвалось, с Богом жить были только слова. Не стихами великих поэтов и не песнями лучших певцов, только сердцем я прославлю Спасителя вновь. Стихами великих поэтов и не песнями лучших певцов, только сердцем я прославлю Спасителя вдвойне. С ним пройду через скорби и ненастье, с ним дойду я к небесной стране. Не стихами великих поэтов и не песнями лучших певцов, только сердцем я прославлю Спасителя вновь. Славить Его неустанно, Он желаний моих Господин. День настанет долгожданный, буду вечно я с Богом моим. День настанет долгожданный, буду вечно я с Богом.